selva je k nam raula, ruženosca droga majeva. Узнай, старик, Рауль, вчера скончался, Обедни, друг мой, не привелось, Есть нимфа, средний час проститься. Пошли Господушке его покой. Тот Божий ты, Казанил Рауля, Побесть и королев, И погибла письма. Я перстень узнаю, Он королевский, Письмо с его печатью. Вход открыт вам, Через час король сюда прибудет, а с ним великий мавританский врач. Поторопись мне поведать, где я, откуда этот рай среди пустыни, кто здесь живет. Дочка народы, слепая Йоланда, невеста герцога Бургундии Роберта. Ах, я слепа, не знает ли кто. Но всем известно, что в Испании она в монастыре живет у Мони Санта-Клари. Нет, не в Испании, а здесь моею старою кормили. Женой моей почти со дня рождения она живет. Зачем же это? Король желает пить от герцога Роберта. Убийцы меня не счастья Йоланды. Жена оруженосец Альмерик. С письмом от короля он прибыл и возвестил, что государь здесь будет, а вместе с ним великий мавританский врач. Дай мне, Йоланды, возвещу, ваш муж мне все открыл. Небату свою, и что при ней упоминать нельзя успехи, о красоте всего, что наших учнеет. Смотрите, остерегайтесь, как же нас мать, как тягия умонарна, королю. Он для нее богатый рыцарь, храни не боли. Thank you. Дай только ее в раз.

北京人民广播电台 点音乐有线频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 час. Я едва послушала ее взгляни. О, там, о, да, Робер, Робер, о, что я вижу, альтрицу. Мой укушенный